Глава 38. Спокойствие, хладнокровие. Около 4 часов пополудни Давид Шафер пожаловался, что у него побаливает живот, и ему необходимо подышать свежим воздухом. Он вышел из офиса компании и направился на парковку. Нестерпимый холод мгновенно пробрал его до костей. Давид торопливо сел в машину. Осмотревшись вокруг, он убедился, что никто из его коллег не болтается поблизости. Он опустился поглубже в кресло, достал телефон с предоплаченной сим-картой и позвонил Валериане. «Алло?» Голос у нее был нервный, слегка осипший, и она плакала. «Что происходит?» Ее дыхание было прерывистым, и она произнесла, наконец, нерешительно, растерянно и устало одновременно: «Я... сегодня днем ко мне опять приходили жандармы. 2 женщины. Они словно все больше и больше не верят мне. Одна из них вела себя очень агрессивно и спрашивала меня о Кларе. Она знает, что мы были подругами». «И что? Это ничего не доказывает». «Да, но... я больше не могу, Давид. Это тайна. Мало-помалу убивает нас. Вынуждает меня лгать, рискуя собственной жизнью». «И нашими тоже», — подумал Шафер. Боль скрутила ему желудок. Каждый прошедший день заставлял его думать об удавке, которая затягивалась у них на горле. Вот и бывшая однокашница, судя по всему, готова была сдаться. Он и сам за день до этого слетел с катушек. Теперь ему было стыдно за свой звонок брату. Стыдно за свою слабость, за жалобы, за проклятую привычку искать спасения в алкоголе, чтобы избежать проблем, вынуждая таким образом других разгребать это дерьмо. Только на этот раз Алекс не прикрывал его спину. И Валериана тоже не собиралась этого делать. Жребий был брошен. Теперь вся его жизнь зависела от его выбора, его ясновидения, его силы. И если он позволит эмоциям взять над ним верх, его ждет катастрофа. Что Александр делал бы на его месте? Сохранял бы спокойствие, хладнокровие, не поддаваться панике, размышлять. «Успокойся, Валериана. Я с тобой. Позавчера мне тоже пришлось соврать следователю, и я прекрасно понимаю, как это трудно. Но я также знаю, что ты справишься». Он услышал всхлип и снова прерывистое дыхание. Давид поспешил сменить тему. «Я получил в воскресенье твое сообщение о том, что частный детектив согласен срочно заняться нашим делом. У тебя есть новости?» «Да. Он звонил мне сегодня утром, поэтому я послала тебе СМС». «И что?» «Он нашел этого парня. Его зовут Тибо Брака. У него есть для нас информация». «Какого рода информация?» «Я не знаю, Давид. Он только сказал, что видел что-то очень странное и сделал фотографии, но больше я ничего не знаю». «Ладно, а как получить эту информацию?» Валериана шумно высморкалась и ответила: «Он просит о встрече завтра. Я предложила в 5 в торговом центре По, в кафе, где мы уже были. Я сказала, что придешь ты». «Я?» В микрофоне послышался раздраженный вздох, после чего Валериана ответила ему более уверенным тоном: «Давид, хочу напомнить тебе, что перед моим домом круглосуточно дежурит жандарм. Я сама попросила об охране, и мне даже на секунду страшно представить, что его не будет рядом, учитывая, что псих, который пытался меня убить, разгуливает на свободе». Шофер кивнул. «Ну да, разумеется. Принимай меры, Давид. Хоть раз в жизни сделай что-нибудь, скотина. Думай о Клотильде. Подумай о Денизе. Держись курса, не выпускай руль. Я приду, — сказал он. Кроме того, у меня есть подходящее алиби, благодаря Денизе. Обычно в 5 я на скалодроме. Ладно, спасибо. Ах да, это будет стоить 650 евро наличными. Договорились. А теперь скажи мне, как выглядит этот тип? Его зовут Винсан Жам. Ему лет 60, очень худой, высокий, волосы короткостриженные, с проседью, глаза светлые, — перечисляла она. — Понятно. В любом случае, в 5 в кафе будет немного народу. В телефоне повисло долгое молчание. Давид ощущал волнение Валерианы, прислушиваясь к ее прерывистому дыханию. Он должен был во что бы то ни стало успокоить ее. Если она сейчас сломается, их жизни будут полностью разрушены. Он снова подумал об Александре и стал подыскивать слова, которые тот сказал бы на его месте. Наконец он решился. «Послушай, Лири, я представляю, как это трудно, и что на тебя оказывают давление, но все-таки держись». «Держись хотя бы до завтра, хорошо? Дай мне встретиться с этим Жамом, и потом мы все решим. Надеюсь, Александр прав, и Брака тот самый убийца. Понимаешь?» «А если он ни при чем?» «А если наоборот? Это он психопат? Ты это понимаешь?» Возразил он ей с твердостью, удивившей его самого. «Нам останется только передать его жандармам, и делу конец! Конец!» — повторил он по слогам. Валериана разочарованно фыркнула. «Представь себе, они уже взяли его след». «Каким образом?» «Та, что была со мной агрессивна, она тоже спрашивала меня о Тибо Брака». «Что конкретно она спрашивала?» Волнуясь, Валериана рассказала ему о допросе. Давид обдумал услышанное. Из всего следовало, что они попали в самую точку, заподозрив Брака. Уверенным тоном он заключил: «Слушай, Лири, завтра я поеду встречаться с этим Жамом. По дороге куплю новую предоплаченную сим-карту. Сделай то же самое. Я позвоню тебе после нашей встречи, мы обменяемся новыми номерами и решим, как быть дальше. Держись, мы близки к цели».